Андрей Саламатов. Праздник зачатия. Вот и пришло мое время. Завтра праздник зачатия. Свою жизнь я прожил честно. Мне повезло. Мало кому удается увидеть столько, сколько видел я. Они прилетели в 21-й день. Да, в 21-й, все правильно. Недалеко от города, в полдень, на землю опустилась огромная башня. Как сейчас помню, загрохотала, как при оползнях. Все сильно перепугались и попрятались в домах. Я живу на окраине, и мне хорошо было видно, как это произошло. Из башни долго никто не выходил. Вечером в башне открылась дверца, и оттуда выдвинулась лестница, но никто не вышел. Когда совсем стемнело, я лег спать. Утром надо было идти на работу, и я пошел. Около моего дома стояла большая толпа. Все смотрели на башню и гадали, зачем она прилетела. Я увидел Па и подошел к нему поздороваться. Тут все закричали и бросились в рассыпную. Меня сбили с ног. Я упал, и по моей спине и рукам несколько раз пробежали. Я встал и посмотрел в сторону башни. По лестнице спускались три уродца. Они шли медленно и смотрели на меня. Мне стало очень страшно. Хотелось убежать, но почему-то не получалось. Они остановились, и один поднял руку. У него было всего две руки. В руке у него ничего не было. Но все равно у меня от страха подкосились ноги. Они подошли ближе, но тут я опомнился и влетел в свой дом. Больше в тот день я их не видел, потому что закрыл окна крышками. Утром эти трое опять спустились по лестнице. Я долго думал, если они никого не трогают, то, наверное, и не собираются. Они меня заметили, и один из них поднял руку. Я тоже поднял. Тогда они подошли совсем близко, и я то ли услышал, то ли почувствовал голос, будто в мою голову кто-то вселился. Голос сказал: «Не бойся, мы не сделаем тебе ничего плохого. Мы прилетели с другой планеты, чтобы познакомиться с вашей жизнью». Я подумал, наверное, и правда, с другой планеты. Откуда же еще? «Да», — опять заговорила у меня в голове, — «мы прилетели как друзья. Смотри, у нас нет никакого оружия». Камней у них действительно не было, но на поясах висели какие-то штуки, и я подумал, а кто его знает, что это за штуки? «Это не оружие», — сказал один из уродцев. «При помощи этих коробочек мы разговариваем с тобой». Я уже понял, что они со мной разговаривают. Когда у меня в голове начинают говорить, у одного из уродцев открывается и закрывается дырка наверху. «Выйди к нам, не бойся», — сказал один уродец. «Мы не хотим, чтобы вы нас боялись. Будем друзьями». Мне было очень страшно, но потом я подумал, зачем им меня убивать? Стоило ли лететь так далеко, чтобы убить простого горожанина? — Ты правильно рассуждаешь, — сказал тот же уродец. — Мы пришли с миром. Я вышел из дома. Из каждого окна выглядывали по несколько человек. Наверное, никто не пошел на работу. Уродцы медленно подошли ко мне. «Ты смелый и умный», — сказал один из них. «Скажи, кто у вас самый главный?» «Я», — сказал я ему. «Это мой дом. Я здесь главный. Его строил мой прапрапрапрапрапрапрапрапрадед. Здесь меня зачали. Здесь моя мать съела отца. Здесь мы родились. Мои сестры ушли в женский город 22 дня назад». Уродцы посмотрели друг на друга. Кстати, глаза у них почти такие же, как у нас. и мне показалось, что они удивились. — А почему твоя мать съела твоего отца? — спросил один уродец. Я понял, что труднее всего бывает ответить на глупый вопрос. — Как почему? — спросил я. — Ну, потому что они были вместе. Праздник зачатия кончился, вот и все. — Ты хочешь сказать, что ваши женщины съедают своих мужей? — А разве у вас не так? — спросил я. — Надо же было нас чем-то кормить. Самой матери хватает только на 2 месяца, и если бы она не съела отца, то мы бы не родились. — Так, стало быть, матери у вас тоже нет? — спросил уродец. — Ну и вопросики они мне задавали. Как бы у них там ни было, но такие-то простые вещи, кажется, каждый новорожденный знает. — А как бы я родился? — спросил я. Пока мы с сестрами сидели у матери, нам надо было чем-то питаться. Уродцы начали между собой говорить, а я посмотрел по сторонам. Многие уже вышли из домов и стояли у своих дверей. Я увидел Па и позвал его. Па кивнул мне головой и подошел. Тут же начали подходить и остальные. Через 10 минут народ запрудил всю улицу. Всем хотелось подойти поближе к уродцам, поэтому образовалась давка. — А все-таки кто у вас главный в городе? — спросил один уродец. — Кто управляет вами? — Как это управляет? — не понял я. — Ну, кто посылает вас на работу, платит вам за работу, решает, кто прав, а кто виноват? Многие в толпе засмеялись. — А как можно управлять столькими домами и людьми? — спросил Па. — Ну а кто учит вас говорить, ходить, работать? Ведь мать съедает отца, а вы съедаете мать? — спросил другой уродец. За все время разговора ни одного толкового вопроса. — Никто, — ответил я. «Но а где вас этому учат?» «Может, они шутили, не знаю». «Нигде?» — ответил я. «Мой отец и моя мать делали то же самое. Не поработаешь, не поешь. Кто мне принесет еду, если я не пойду и не соберу ее?» «А что вы едите?» — спросил тот же уродец. «Кряпок», — ответил я. «Они в камнях живут. Черные съедобные, а серые цемент дают для домов. — Цемент? — спросил один из уродцев. — А как же они его дают? — Очень просто, — ответил Па. — Какают. — Хороший цемент, — подтвердил я. Я показал на дом и сказал. — Этим цементом мы камни склеиваем. Очень крепко склеиваются. — А ставни из чего? — спросил тот же уродец. — Очень красивые ставни. — Из пра-пра-пра-пра-пра-бабушкиных панцирей, — ответил я. — Это еще пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушки, когда выели своих матерей, сделали крышки на окна. У нас зимой сильный дует ветер, не будет крышек, замерзнем. — А у вас что-нибудь растет? — спросил уродец. В толпе опять засмеялись. — Мы растем, — ответил я. — Вы меня не поняли, — сказал уродец. — Что-нибудь другое, кроме вас и кляпок? — Нет, — ответил я. — А нас разве мало? — Ну а что едят кляпки? — спросил уродец. — Мамины панцири, — ответил я. — Что же еще? — Да, действительно. «Что же еще?» — сказал уродец и посмотрел на горы. «А вот ты говорил что-то о женском городе. Где это?» «Не ходите туда», — сказал Па. «Они съедят вас. 3 дня назад Пу пошел за кляпками, далеко зашел, и его съели. А ему еще до праздника зачатия оставалось 2 года». «Сколько же ему было лет?» — — спросил уродец. — Как сколько? — удивился па. — Сколько положено? Год? — Так значит, вы живете всего 3 года. — Да, — ответил я. — А вы сколько? Уродец мне ничего не ответил, а только спросил. — А если не ходить на праздник зачатия?